Глава 11. В пятницу. Вечером. Ухватившись за поручень трапа, ведущего на полубак, Валери наклонился. Согнувшись чуть ли не пополам, он вглядывался в потемневшую воду, но тщетно. Перед глазами плыл густой туман, окропленный пятнами крови, пронизанный ослепительным светом. Дышать было трудно. Каждый вдох разрывал легкие, нижние ребра словно стискивало огромными клещами, которые так и расплющивали его тело. Этот поспешный подъем на мостик, когда Валери, спотыкаясь, сбегал с полубака, едва не доконал его. «Еще бы немного, и мне крышка», — подумал он. «В следующий раз надо поосторожнее». Мало-помалу зрение вернулось к нему, но яркий свет по-прежнему мучительно резал глаза. «Клянусь небом», — подумал Валери, — «даже слепому видно, что тут происходит». Различимы были лишь смутный, едва заметный силуэт танкера, глубоко, очень глубоко осевшего в воду, и огромный, в несколько сотен метров вышиной, столб пламени, взвившегося в небо из плотного облака дыма, окутавшего носовую часть торпедированного судна. Хотя танкер находился в полумиле от крейсера, рев пламени был невыносим. Оцепенев от ужаса, Валери смотрел на это зрелище. Николс, стоявший позади, не переставая, озлобленно бронился в полголоса. Валери ощутил у своего локтя руку Петерсона. «Желаете подняться на мостик, сэр?» «Минутку, Петерсон. Постойте пока рядом». Ум командира снова включился. Взгляд натренированных глаз машинально обводил горизонт. 40-летний опыт службы не пропал даром. «Странное дело», — подумал Валери. «Самого танкера почти не видно. Это должно быть Вайтура. Ее, вероятно, скрывает густая пелена дыма. Зато остальные суда конвоя, залитые зловещим заревом, белые, точно привидения, четко выделялись на фоне темно-синего неба, на котором поблекли даже звезды». До сознания Валери дошло, что Николс перестал монотонно брониться и теперь спрашивает. «Ведь это же танкер, сэр. Надо бы уйти в укрытие. Вспомните, что произошло с тем танкером». «Каким?» «С Китчеллой. Кажется, будто было это много дней назад. Боже милостивый, а на деле это случилось лишь сегодня утром». «Когда танкеры гибнут, Николс, они гибнут сразу». Казалось, голос Валери звучал словно откуда-то издалека. «Если же только горят, это может длиться очень долго. Танкеры умирают тяжело. Страшно тяжело, мой мальчик. Они держатся на плаву даже тогда, когда любое другое судно давно бы пошло ко дну». «Но ведь у него в борту пробоина с дом величиной», — возразил Николс. «И все-таки это так», — отозвался Валери. Казалось, он все ждал. Ждал чего-то. У этих судов огромный запас плавучести. В каждом из них до 27 герметически закрытых танков, не говоря о кофердамах, насосных отсеках, машинном отделении. Вы когда-нибудь слышали об устройстве Нельсона? Чтобы удержать судно на плаву, с помощью этого устройства в нефтяные цистерны закачивают сжатый воздух. А слышали ли вы о Дадли Мейсоне, капитане Огайо? Вы слышали...» Валери умолк, и когда заговорил вновь, усталости в его голосе как не бывало. «Я так и думал!» — воскликнул он резким, возбужденным голосом. «Я так и думал! Вайтура все еще на ходу, все еще управляется! Боже мой, да она делает чуть ли не 15 узлов! На мостик, живо!» Ноги Валери оторвались от палубы и едва слышно коснулись ее вновь. Великан Петерсон осторожно опустил командира перед самым носом оторопевшего старшего офицера. Заметив изумление на худощавом пиратском лице Тернера, то, как кустистые его брови поползли вверх, а профиль в зареве горящего танкера стал еще более рельефным, словно высеченным резцом, Валери чуть улыбнулся. «Вот человек, на 400 лет опоздавший родиться», — почему-то пришла ему в голову мысль. «Но как славно иметь такого человека рядом!» «Все в порядке, старпом», — произнес он с коротким смешком. «Брукс решил, что мне нужен свой пятница. Это котельный машинист Петерсон. Чересчур усерден, нередко понимает распоряжение слишком буквально. Но нынче он для меня был ангелом-хранителем. Однако хватит обо мне. Ткнув большим пальцем в сторону танкера, горевшего таким ярким пламенем, что болели глаза, он спросил: «Что вы на это скажете?» «Отличный маяк для немецкого корабля или самолета, которому вздумалось бы искать нас, будь он неладен», — проворчал Тернер. «Того и гляди», — сообщит наши координаты в Тронтхейм. «Вот именно», — кивнул Валери. «Кроме того, это отличное освещение мишеней, которые мы представляем собой для той субмарины, что только что торпедировала Вайтову. Опасное соседство с торпом. Кстати, сработано великолепно, ведь стреляли почти в полной темноте. Кто-то, видно, забыл задраить иллюминатор. За каждым не уследишь. Да и не так уж все великолепно. Во всяком случае, для этой подлодки, будь она трижды проклята. Викинг нащупал фрица, из лап не выпускает. Я сразу же отрядил его на поиск». «Молодец», — с теплом произнес Вэлли. Посмотрев на горящий танкер, он снова повернулся к Тернеру. Лицо его стало жестким. «С ним надо кончать, Старпом». «С ним надо кончать», — кивнув головой, точно эхо отозвался Тернер. «Это Вайтура, не так ли?» «Так точно. Тот самый танкер, что получил попадание утром». «Кто на нем капитаном?» «Понятия не имею», — признался Тернер. «Первый офицер. Штурман, не знаете, где список состава конвоя?» «Нет, сэр». Капковый нерешительно замялся, что было совсем на него не похоже. «Знаю только, что он был у адмирала. Наверное, теперь списка не существует». «Почему вы так полагаете?» «Спайсер, его буфетчик, утром чуть не задохнулся от дыма. Войдя в адмиральскую каюту, он обнаружил, что адмирал развел в ванне настоящий костер», — с несчастным видом продолжал Капковый. «Сказал, что сжигает важные бумаги, которые не должны попасть в руки противника. Большей частью это были старые газеты, но думаю, что и список попал туда же, потому что документа нигде нет».